Господь, Твоя помощь святым, Господь, что Ты открыл нам глаза, открыли наши сердца, Господь, что мы немножко лучше видели, поняли все, что здесь написано, Господь. Мы понимаем, что если это будет, это меняет наши жизни, Господь. И поэтому мы хотим видеть это все и понять это все, Господь, что мы стали ближе к Тебе, Господь, что все, что было тогда, Господь, стало нам более драгоценное, Господь, что это изменило, Господь, наши приоритеты, наше понимание Твоя действия в нашей жизни, Господь. И мы нуждаемся в Твоей помощи с этим. Поэтому мы просим сейчас, что Твоя Духа Святого, Господь, учил нас, и что все, что мешает нас сегодня, наши грехи, наши слабости, Господь, наши жизни, заботы, все, Господь, пожалуйста, отдели это все от нас, Господь, в какой-то час времени. Позволяй нам, Господь, с полным вниманием, полной открытостью для действия Твоего Святого Духа, слышать Твое Слово, Господь, и принять все, что Ты имеешь для нас сегодня. И это мы все просим в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь. To me, this is one of the most powerful passages in the Bible. Как по мне, то этот отрывок один из самых сильных отрывков в Библии. Verse 32 tells us that Jesus now went with his disciples to a place called Gethsemane. В 32 стихе мы читаем о том, что Иисус со своими учениками отправился в город под названием Гефсимания. This is the night of the Last Supper. They've already eaten the Last Supper. И это происходит уже ночью, в ночь, как это, день, который известен как последний день последней вечери. And, они уже приняли эту последнюю вечерю. We remember in John's Gospel, chapter 14 to 16, Jesus had just taught them all about the Holy Spirit who was coming. И мы помним в Евангелии от Иоанна с 14 главы по 16 рассказывается о том, как Иисус учит своих учеников о Духе Святом. Mm-hmm. Now Gethsemane has a very interesting meaning in the original Hebrew. It's Gat Shemen. И слово Гефсимания в оригинальном греческом языке значит очень интересное, имеет интересное значение. Состоит из двух слов. And it means the oil press, simply the oil press. Значит масляный пресс. And it was a place. It was a garden of olive trees. И Гефсимания собой представляла сад из оливковых деревьев. And there was a giant stone press where these olives would be crushed, completely crushed, that all the oil might come out. И там находился огромный камень, при помощи которого выжимали из оливковое масло. Mm-hmm. And here now we see Jesus Christ Himself, the Son of God, under greater pressure than any person in human history. И здесь мы точно так же видим Иисуса Христа, который находится под самым большим давлением, под которым какой-либо человек на земле мог находиться. You know, and we all understand it, right? When we are under pressure, that's when the real us comes out. Мы прекрасно понимаем, что на самом деле, когда мы находимся под сильным давлением, то и всем видно наше настоящее я, наша сущность. Right, it's easy to smile when everything's going good and say nice words to people when everything's fine. И, конечно же, когда все идет нормально, то очень легко улыбаться, говорить приятные слова людям. But how are we when we are under tremendous pressure? What kind of character comes out of us? Но как мы ведем себя и какой характер мы являем, когда мы находимся под давлением? That's the real us. Вот настоящее я проявляется. You know, who you are under pressure is the real you. Когда вы в сложных обстоятельствах, тогда можно увидеть, кто вы на самом деле. Here we see the real Jesus. Здесь мы видим настоящего Иисуса. And it's an amazing picture. И это удивительный образ. Mm-hmm. Of course, it's a time of great trouble. И в то же время это время больших неприятностей. Yeah. Jesus in verse 32, he takes it, actually it's 11 with him now. Judas is already betraying him. И в 32 стихе Иисус уже находится здесь с 11 учениками, и Иуда уже предает его. Kind of at the beginning of the garden, he tells the disciples to stay. Seven of them are to stay there. Когда они вошли в этот сад Гефсиманский, то Иисус сказал части учеников остаться. Actually, eight, I'm sorry. И восемь из учеников остались там. He takes three more deeper into the garden. И Иисус берет с собой трех учеников и продвигается с ними вглубь сада. Peter, James, and John. Это Петр, Иаков и Иоанн. And he begins to be troubled and deeply distressed. И мы читаем, что он начал ужасаться и тосковать. 33 стих. He's exceedingly sorrowful. И он скорбит смертельно. 34 стих. In verse 35 and 36, Paul tells us what his prayer was like. Probably Jesus prayed for hours, but Mark sums it up in just a couple of verses. И в 35-36 стихе мы видим молитву Иисуса, и эта молитва записана Марком очень коротко, возможно, она длилась час, но Марк очень кратко записал ее, лаконично. He falls on the ground and he prays that if it's possible, the hour might pass from him. Иисус пал на землю и молился, если возможно, чтобы час сей миновал его. So that's Mark's narration. Then verse 36, he actually quotes Jesus. He says, Abba, Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. Nevertheless, not what I will, but you, what you will. То есть в 35 стихе Марк как бы кратко приводит смысл молитвы Иисуса, и в 36 стихе он цитирует его слова. И говорил, Авва, Отче, все возможно тебе. Принеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты. No, I think very often people misunderstand the sacrifice of Jesus Christ. Я думаю, часто люди не понимают жертвы Иисуса Христа. You know, we talk about it very lightly. И мы порой говорим об этом так легкомысленно. Yeah, and often people, you know, they're just kind of like, well, you know, Jesus died for your sins, la la la, and they pass over it so quickly. И часто люди говорят, ну, Иисус умер за твои грехи. Дальше что-то рассказываем, и это настолько быстро и неосознанно, неосмысленно. You know, here we see something of the cost to Jesus himself. Но здесь в этом отрывке мы на самом деле видим, чего это стоило самому Иисусу. Yeah. How much did you sin yesterday? Сколько грехов вы совершили вчера? Yeah. I mean, how many bad thoughts, bad words, things that were displeasing to the Lord happened in your life yesterday? Сколько плохих мыслей, плохих поступков или плохих слов было сказано с вами, вами? You know, what things passed through your mind that were unpleasing to God or against the things of God? Какие мысли прошли через ваш разум, которые были неприятны Богу и которым Бог не радовался бы? Let's say if we could turn every one of those into like a little black drop of water. И если представить, что каждый из этих моментов мы превратили бы в маленькую капельку черной воды. You know, the kind of water that like comes out of your сантехника when you open the pipes. Это вода, например, как вода, которая вытекает из канализационных систем, когда вы их разбираете. You know what that looks like. Ну, мужчины знают, как это выглядит. Yeah. Пахнет. Yeah. Okay, so there was a certain amount of drops from your life yesterday. И вот из вашей жизни было несколько таких капель. How many of those kind of drops were there in the city of Zaporozhye yesterday? А сколько таких капель было вчера в городе Запорожье? Yeah. How many fights in families? Сколько драк в семьях было? Yeah. How many arguments with unkind words? Сколько было споров с не очень добрыми словами? How much drunkenness? Сколько пьянства было? How much stealing? Сколько воровства? How many evil thoughts towards people? Сколько злых мыслей против других людей? How much disrespect of children towards parents? Сколько уважения было проявлено со стороны детей к родителям? Отсутствие уважения, да, неуважение. Сколько неуважения было проявлено со стороны детей к родителям? How many, you know, how much screaming from the side of parents on children? Сколько родителей кричали на детей? Yeah. How many evil thoughts were initiated by watching television or videos? Сколько нехороших мыслей было спровоцировано благодаря просмотру телевидения или каких-то видео? You know, in our city of 800,000. В нашем городе с населением 800 тысяч человек. How many black drops would that be? Сколько бы черных капель это составило? Well, probably a good-sized lake. Думаю, озеро хорошего размера. Yeah. How many in Ukraine yesterday? А если взять Украину, то какого размера было бы это озерко? How much sin in the world yesterday? Сколько греха вчера было совершено в мире? 6 миллиардов человек. How much? Сколько? Now, take that back through all of human history. А теперь возьмите это и умножьте на всю историю человечества. Take it forward in all of the history that will be until the return of Jesus Christ. Подумайте о будущем и подумайте о всем том времени, которое еще будет до возвращения Иисуса Христа. Yeah. How much water is that? Сколько такой черненькой воды это будет? Well, probably the Pacific Ocean would be not even accurate. Тихого океана, наверное, не хватит. Yeah. Now, imagine if you could take the Pacific Ocean of this black water. Представьте себе вот взять этот Тихий океан размером с Тихий океан этой черной воды. And figure out how much it weighs. How much does the Pacific Ocean weigh? И представить, сколько это на самом деле весит. Сколько, насколько на самом деле весит Тихий океан? Who could know? Кто может знать? And now put that weight, put that pressure on one man. А теперь весь этот вес, всю эту тяжесть положите на одного человека. Jesus Christ. Иисуса Христа. What would happen? What would happen if that weight came on you? Что бы произошло? Что бы произошло, если бы такой груз лег на вас? Yeah, I mean, you'd be ketchup. Ну, в кетчуп вы превратились бы. You know, I mean, and you wouldn't even see it. You would just be buried in the blackness. Были бы похоронены под всей этой темнотой. Now Jesus is in Gethsemane. He knows that that is coming upon him. И вот Иисус находится в Гефсиманском саду, и Он знает, что все это предстоит Ему еще пройти. The other thing He knows is that Jesus has never done anything wrong in His whole life. In all of the world, if God was to look down on the world at the time Jesus Christ was living there, there would be one tiny white spot, and that would be Jesus Christ. Что еще знает Иисус о себе, что за всю свою жизнь Он не совершил ни одного греха? Что он знает, это то, что если бы Бог взглянул на землю во время его жизни, то единственным белым пятнышком был бы Иисус Христос и его жизнь. Yeah. Jesus has lived in perfect love and in perfect relationship with his Father through all eternity. Иисус прожил в отношениях совершенной любви, и его отношения были совершенны по отношению к его Отцу. And now this black ocean is going to come between him and his Father. И вот этот черный океан, океан черной воды, должен стать между ним и его отцом. They will be divided for the first time in all of eternity. И они будут отделены друг от друга впервые за все время вечности. You know, and this is what's happening in the Garden of Gethsemane. A small picture of what's going on there. И это является такой маленькой картинкой того, что на самом деле происходило тогда в Гефсиманском саду. Turn to Isaiah chapter 53. Давайте откроем книгу пророка Исаия, 53 главу. Исаия, 53 глава. Isaiah chapter 53 and verse 6. Исаия 53 глава 6 стих. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. There it is. The Bible says it. The sins of us all. Библия говорит о том, что грехи всех нас легли на него. They're all being laid upon Jesus Christ. Господь возложил на него грехи всех нас. Turn to 1 Peter chapter 2. Давайте откроем первое послание Петра, вторую главу. And verse 24. 24 стих. 1 Петра, 2 глава, 24 стих. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились. He bore our sins in his own body on the tree. Наши грехи вознес сам телом своим на древо. 1 John chapter 2. Первое послание Иоанна, вторая глава. Verse 2. Второй стих. 1 Иоанна, вторая глава, второй стих. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Mm-hmm. And so Jesus now is. Jesus has a free will. Jesus is a person, as a human being at this moment, fully God but fully man. И глядя на Иисуса, Иисус обладает в этот момент свободой выбора. Иисус в этот момент на 100% человек и на 100% Бог. The pain will be very real. The suffering very real. И боль и страдания, которые он ощутит, они будут совершенно реальны для него. This isn't something where Jesus doesn't understand where he's getting into. He understands it perfectly. И это не было чем-то, что Иисус не понимал. Он совершенно ясно представлял себе, что его ожидает. Mm-hmm. He also understands perfectly, you know, he could choose away from it. He could reject it. И он также ясно понимает, что он может легко отказаться от этого. Mm-hmm. But what is he praying? Но как он молится? Mm-hmm. Verse 35 tells us he prays, if it were possible that the hour might pass from him. 35 стих, если возможно, чтобы миновал час сей его. Mm-hmm. What does this teach us about the cross of Jesus Christ? Что мы узнаем, исходя из этого, о кресте? You know, that there is no other way for a person to be saved except through Jesus Christ. Мы узнаем, что нет другого пути для спасения, кроме как через Иисуса Христа. Yeah, there is no other way possible that mankind could have been saved. Другого возможного пути спасения для человечества не существует. Yeah. The only way for man to be saved is for Jesus Christ to go to the cross. Единственный путь спасения для всего человечества был состоял лишь в том, чтобы Иисус Христос пошел и умер на кресте. Mm-hmm. The cross was absolutely necessary for you and I to be saved. И крест был абсолютно необходим для моего и вашего спасения. You know, Jesus is pleading with his Father, if there would be any other way, then take it away. Иисус Христос молится и каким-то образом даже просит, спрашивает своего Отца, если есть какой-либо другой возможный способ для спасения людей. Mm-hmm. The only way is if he was to leave us lost, separated from God and in our sins and condemned. Но кроме этого пути не было другого пути, иначе мы бы остались в наших грехах под осуждением. Mm-hmm. So verse 36 now. 36 стих. Mm-hmm. Jesus says, again, he acknowledges, all things are possible for you. You know, take the cup away. Иисус говорит, все возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня. You know, nevertheless, not what I will, but yours. Но ничего я хочу, а чего ты. Mm-hmm. And so, you know, Jesus understanding the cross, understanding the pain, the suffering, you know, and not desiring as being in the flesh to endure that. Иисус осознает всю тяжесть креста и тяжесть того, что ему предстоит, и будучи в теле, он как-то понимает все то, что ему предстоит перенести и претерпеть. But yet, humbling himself under the plan of his Father, the will of his Father in this situation. Но тем не менее он смиряет себя согласно воле и плану его отца в этой ситуации. What does Jesus do under the greatest pressure anyone has ever been under? Как Иисус поступает, находясь под этим грузом, под этим бременем, под которым кто-либо находился? He completely surrenders himself to the will of his Father. Он полностью отдает себя, подчиняет себя воле своего отца. Nothing of himself here. И ничего от себя, ничего своего он не добавляет. He surrenders himself to the will of God. Он полностью подчиняет себя воле Божьей. You know, and there's a, and of course the result is amazing. И, конечно же, результат удивительный. Revelations chapter 1 verse 5. Книга Откровения, 1 глава, 5 стих. The result is the salvation of mankind and all those who would believe in him. Результатом такого поступка является спасение всего человечества и всех тех, кто уверовал в него. Mm-hmm. Откровение, 1 глава, 5 стих. И от Иисус... Well, you could start there even, verse 4. Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящимся пред престолом его. и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей. He loved us and washed us from our sins in His own blood. Он возлюбил нас и омыл нас от грехов наших своей собственной кровью. There is only one answer to that black ocean, one way for it to be cleansed. Лишь один возможный ответ существовал для этого огромного океана черной воды. The blood of Jesus Christ. Это кровь Иисуса Христа. Have you ever noticed? Have you ever had like a frying pan that was filled with greasy water? Вы видели когда-нибудь сковородку, когда после того, как что-то жарили, залили ее водой, и она стала такой жирной, грязной, черной? What happens if you put one drop of soap in the middle of that pan? А что происходит, если вы какого-то чистящего средства туда посредине капнете? All the grease runs to the side. Весь жир убегает на края. Yeah, it's very interesting. You should try it if you've never done it. Это очень интересно. Если вы такого опыта не производили, попробуйте. Yeah, it just moves the grease right out of the situation. Жир просто убегает из этого места. No, I think it must have been an amazing thing if we could have seen in the realm of the spiritual to watch the blood of Jesus Christ enter in. To the world, enter in to our universe. Я могу себе представить, насколько это было бы удивительно просто увидеть, когда кровь Иисуса Христа в духовном плане вошла в мир и начала свою очищающую работу. As it began to come upon the lives of men and women. В то время как кровь Иисуса Христа начала проистекать в жизни многих людей, мужчин и женщин. And in this ocean of black. И во всем этом огромном океане темноты. All of a sudden, white people began to kind of pop up out of it. Начали появляться люди очищенные, люди белые. They were white. Чистые. The black stuff couldn't stick to them, couldn't defile them anymore. И никакая чернота, никакая грязь больше не могла пристать к ним. They were cleansed. Они были очищены, омыты. Sin had lost its power to cling to them, to defile them. И грех уже утратил свою силу прилипать к ним и осквернять их. Such is the power of the blood of Jesus Christ. Именно такой силой обладает кровь Иисуса Христа. And so here Jesus now in prayer, in this agony, surrendering his will to the will of the Father and achieving, I believe, the victory of the cross even at this moment. И вот здесь Иисус в молитве, в своей агонии, он подчиняет свою волю, волю своего Отца. И я верю то, что на самом деле Иисус одержал победу вот в этот момент и даже и на кресте. After this we never see even one second of doubt or hesitation or anything on the side of Jesus Christ. Потому что с этого момента мы уже не видим ни на грамм какого-то сомнения или замешательства со стороны Иисуса в его поступках. You know, and from this moment through to the end of his death and all the suffering and all these other things, we just see the power of God, the glory of God upon Jesus Christ. И с этого момента и до самого конца мы видим лишь проявление силы, могущества и славы Иисуса Христа. Now, the battle of Calvary was won in the Garden of Gethsemane. И поэтому битва Голгофы была одержана, была победа в битве Голгофы была одержана здесь, в Гефсиманском саду. Interesting, isn't it? Away from all human eyes. Интересно, не правда ли? Эта победа была одержана вдали от человеческих глаз. Yeah. Jesus alone, Иисус on был his knees before his father. Один на один на коленях со своим Отцом. You know, and yet here, in the surrender to the Father's will, the greatest victory the world has ever seen. И в то же время здесь, в момент подчинения воле, его воле, воле своего Отца, была одержана самая великая победа, одержанная во всем мире. It's an example for us. И это пример для нас. Where are the great victories of your life won? Когда были одержаны самые великие победы в вашей жизни? Where will they be won? Или когда вы еще одержите такие победы? Yeah. Are they won in front of the crowds? Are they won in the middle of the circumstance? Неужели это победы, которые вы одержали, окруженные толпами людей в разных обстоятельствах? Yeah. Or are they won like this? Или они были одержаны в таких ситуациях? No, alone. Наедине, когда away вы были from одни, all human eyes. Вдали от чьих-то человеческих глаз. On your knees before Almighty God. на ваших коленях перед могущественным Богом. You know, as we surrender our will, as we surrender our lives again and again to His purpose and plan for us. Когда мы подчиняем свою волю и свое желание Его плану и Его воле для нашей жизни. I would say this is the only way God gives victory. Я бы, наверное, сказал то, что это единственный путь, через который Бог дает победу. Yeah. As we yield our lives to Him, as His life pours into us, His will is fulfilled in us, we have victory. Мы одерживаем победу тогда, когда мы полностью посвящаем своей жизни Ему, и Его жизнь проистекает через нас, именно тогда будет одержана победа. Mm-hmm. Now, we see a different example in verse 37. В 37 стихе мы видим чуть-чуть другой пример. Mm-hmm. Jesus comes. He's told them to watch. Verse 34. Иисус возвращается, и в 34 стихе мы читали о том, что Иисус сказал бодрствовать своим ученикам. Verse 37, he comes and he finds them sleeping. В 37 стихе он возвращается и видит и находит их спящими. Mm-hmm. They're unaware of what's coming. И на самом деле ученики и не подозревают того, что приближается. Yeah, and obviously they don't even have full understanding. I mean, they're asleep. Скорее всего, у них нет никакого понимания. Они просто спят. You know, it's interesting. I've read stories of soldiers who were in battle. Интересно, я читал некоторые истории солдат, которые находились, участвовали в битвах. You know, when someone is in a situation where their life depends upon them being awake and aware every minute, you know, people can go 3-4 days without sleeping. То люди, находясь в таком состоянии, в ожидании сражения, могут в течение 3-4 дней пребывать без сна. Yeah, because they know every second, if they close their eyes, they can lose their life, and their nerves and system kind of keep them going when it's impossible. Потому что они знают, что если они на мгновение закроют глаза, то в любой момент это будет значить для них вопрос жизни или смерти. И поэтому вся их нервная система, они полностью находятся в напряжении, и они не могут сомкнуть глаз. Clearly, Peter, James, and John had no idea of what was being decided just a few meters away from them. Their eternal destiny, heaven or hell, for all eternity. И совершенно ясно, что эти люди, Петр, Иаков, Иоанн, они не понимали то, что они совершенно не понимали то, что происходит за несколько метров от них. Они не понимали то, что решается их судьба в вечности, ад или вечное пребывание с Богом. They're sleeping. Они просто спят. Mm-hmm. And here physically and spiritually, you might say. И можно даже сказать, что они спят как физически, так и духовно. Yeah. It's interesting. Look back at chapter 13. Интересно, если обратиться назад, 13 главу. There at the end, when Jesus is talking about Him coming again. То там в конце, когда Иисус говорит о своем возвращении. Verse 35, He says, "You don't know when the master of the house is coming." В 35 стихе сказано, ибо не знаете, когда придет хозяин дома. Verse 36. Man, don't let him come and find you sleeping. 36 стих, чтобы пришел внезапно и не нашел вас спящими. Verse 37. What I say to you, I say to all, watch. 37 стих, а что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте. Yeah, that's what he told the disciples here in the garden. Вот это то, что он говорил своим ученикам здесь в саду то же самое. Verse 34. 34 стихе. But they're sleeping. Но они все же спят. Why do we sleep? Почему мы спим? Mm-hmm. Well, sometimes we're tired, right? Иногда мы просто устали. We've been busy about many things. We've been, we're working hard. Much is going on in our life, and we are just physically tired because of that, and we sleep. Иногда мы просто много трудились, устали, много событий и забот было в нашей жизни. Мы физически истощены, и поэтому мы просто спим. Yeah. Sometimes it happens spiritually. Иногда то же самое происходит духовно, в духовном мире. Our lives are so filled with busyness. So much is going on. We haven't really got time to pay attention to the spiritual or whatever. And, you know, we're moving, we're busy, but we're spiritually asleep. Наша жизнь наполнена столькими событиями, наша голова заполнена разными обстоятельствами, ситуациями. Мы как бы движемся, мы живем, но в то же время духовно мы спим. Mm-hmm. It was like that in Luke chapter 10 when Jesus came to lunch at Martha and Mary's. И нечто похожее происходило в история, описанная в Евангелии от Луки, 10 главе, когда Иисус пришел пообедать к Марии и Марфе. Who is the busiest? Кто был самый занятый в той ситуации? Well, Martha was carried about with many things. She's doing all these things in the home. Марфа хотела оказаться очень занятой, и она хваталась за все подряд в своем доме. Who was spiritually asleep? Кто же на самом деле духовно спал в этот момент? Martha. Марфа. Jesus had come to her home, and she wasn't even listening to him. She wasn't even spending time with him. Иисус пришел к ним в дом, но она даже не слушала его. Она даже не проводила время вместе с ним. She was too busy. Она была слишком занятой. You know, Mary's sitting at his feet, listening to every word. А Мария просто сидела рядом с Иисусом и слушала и внимала каждому его слову. She was awake. She understood the moment. Она бодрствовала. Она понимала значение этого момента. Martha was too busy to even understand what was going on. Но Марфа была слишком занятой для того, чтобы просто понять, что на самом деле происходит. Sometimes we sleep because we're busy. Иногда мы спим, мы духовно спим от того, что мы заняты. Well, sometimes we sleep because we're lazy. Иногда мы спим из-за нашей лени. Yeah, I mean, we know what we should be doing, but we just don't want to do it. Мы знаем, что нам следует делать, но мы все еще не делаем это. It's better to sleep. И спать, конечно, легче в такой ситуации. I know I should be praying for my family. I know I should be, you know, praying for the people at my job and these other things. But you know, I think there's a good television program on tonight. I think I'd rather just watch that. Ну, конечно, я знаю, что следует молиться за мою семью, следует молиться за моих коллег на работе. На ситуации, которая происходит. Ну, такая интересная программа в телевидении идет. You know, it really not a good reason not to be awake. И поэтому мы не находим для себя хорошей причины для того, чтобы бодрствовать. Mm-hmm. Sometimes we sleep because we're depressed. Иногда мы спим от того, что мы в депрессии или подавлены чем-то. That was part of the reason here for the disciples. И это была одна из причин здесь для учеников, почему не спали. Luke chapter 22, verse 45. Евангелие от Луки, 22 глава, 25 стих. Mm-hmm. It says here that Jesus found them sleeping from sorrow. They were depressed. Здесь сказано о том, что... Конце, 45. 45 стих. Mm-hmm. 22 глава, 45 стих. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. Mm-hmm. They were depressed. They didn't know what else to do, so they just went to sleep. Они печалились, они не знали, что им делать, и поэтому они просто заснули. No, it happens to us also. Часто и с нами такое происходит. You know, life is not going the way you want it to. Жизнь не часто идет таким образом, как мы того ожидаем. You know, we're reading the promises in the Bible. Мы читаем какие-то обетования в Библии. But it doesn't seem to fit to the circumstances of my life. Но кажется, что эти обетования как-то неуместны в обстоятельствах моей жизни. You know, things are not going the way I want. И обстоятельства не складываются так, как мне хочется. Things are tough. Жить становится все тяжелее. You know, and maybe I'll just go to sleep. Может просто пойти поспать. You know, and forget about it all. И забыть об этом всем. You know, I don't like going to church because I hear these things that are spoken that, you know, convict me and challenge me and direct me and, you know, I think I just need to go to sleep. Я не люблю ходить в церковь, потому что все, что я там слышу, это на самом деле касается меня, и это для меня звучит обвинением и обличением, поэтому, ну, лучше поспать. You know, and there are these reasons, right, that we fall asleep. The disciples are asleep. И это именно эти причины, по которым ученики спали в тот момент. But you know what? It doesn't change what's coming in their life. Но знаете ли, на самом деле, то, что они спали, это не отодвигало тех обстоятельств, через которые им еще предстояло пройти. The hour is coming. Потому что час грядет. You know, and it's coming in our lives. И точно так же это грядет и в нашей жизни. You know, we don't know exactly maybe what that hour is. И мы на самом деле не знаем, что это может быть за ситуация. But it's coming. Но на самом деле это еще предстоит нам прожить. You know, how are we preparing for it? How are we living towards it? И как мы готовимся к этой ситуации? Как мы живем сейчас для того, чтобы встретиться с этими обстоятельствами? You know, yesterday, just in front of the kid store over by where we live on Украинская. Вчера недалеко от детского магазина, там где мы живем, на Украинской улице. You know, Karen was coming out of the store with Esther and Johnny. Karen выходила из магазина с Эстер и Джонни, с нашими детьми. And right in front of them, they saw a young guy on a motorcycle. He had been killed just seconds before. И они увидели, как просто несколько секунд назад был сбит там молодой парень на мопеде. He was dead on impact. Он был просто мертв от столкновения. You know, Karen was talking to me on the telephone as she saw it. И Карен позвонила мне по телефону, сказала мне об этом. You know, I mean, right as she saw it, it was just. Как только она увидела это все. You know, Esther was talking about it. Esther's like, "What's that?" I mean, 2 years old. И Эстер в свои два года задавала вопросы, что это такое, что происходит. You know, something obviously wrong. Well, a person's life had come to an end. И, конечно же, ну, что-то было не так, потому что человеческая жизнь подошла к концу. Его час пришел. Он не ожидал этого, он не знал об этом, но его час пришел. You know what? It also came for his family. И знаете, точно так же этот час пришел для его семьи. What about his mother? What about his sister, his brother, his father, who would get the phone call that day? Как насчет его матери, братьев, сестер, отца, которые точно так же получат такой телефонный звонок в этот день? Готовы ли они к такой новости? Есть ли что-то в их жизни, что поможет им перенести эту ситуацию? Никто не ожидал этого, никто никак не был готов к такому. Но это произошло. These things are coming in our lives. Такие обстоятельства грядут и в нашей жизни. You know, we can ignore it and just say, you know, nothing bad's ever going to happen to me. There's never going to be any trials in my life. Мы можем игнорировать такие возможности и можем говорить и заявлять смело о том, что никогда ничего подобного в моей жизни не произойдет. You know, there's no need to pray today. There's no need to prepare my life in any spiritual way for what's coming. И совсем нет нужды мне молиться и готовиться к чему-то, что произойдет в моей жизни. It doesn't change what's coming. Но на самом деле это никак не отменяет того, что нам предстоит and пройти. It's to live exactly against what the Bible teaches us. И жить таким образом — это значит жить и отвергать то, чему учит Библия. Yeah. The Bible teaches us that in the world we will have tribulation. Библия говорит о том, что в мире мы будем иметь скорбь. You know, in the world we will have conflict with the devil, the world, the flesh, all these things. В мире мы будем противостоять плоти, миру и дьяволу. Это будет конфликт между нами и всем этим. You know, and we are called as people to be preparing ourselves, be in prayer, be in contact with the Lord, that He might pour His power, His love into our lives for these moments. И мы призваны к тому, чтобы бодрствовать, к тому, чтобы пребывать в молитве и искать Божьей помощи для таких ситуаций в нашей жизни. Бабушка Рая не знала о том, что в какой-то момент она будет сбита машиной. No, but she was ready for it. Но на самом деле она была готова к этому. How do I know that? Откуда я узнал об этом? But you know, we came to the hospital, Misha and I, a few days ago, not so long after. Несколько it happened. Дней Others назад. Have seen it. Не задолго после того, как это произошло, мы пришли с Мишей в больницу. And you know, she's not in depression. И что же мы там увидели? Мы не увидели, что она в каком-то депрессии, там подавлена чем-то. She's smiling. Она улыбается. Her face is covered with wounds, you know, or she's hurt badly. Ее лицо покрыто ранами, там замазано зеленками. Yeah, and she's like, you know, don't worry about me, I'm okay. You know, they're feeding me so well here. I mean, it's just all these things. И что же она говорит? Ну, не беспокойтесь, меня хорошо кормят, заботятся обо мне тут. You know, I mean, and she's talking about the Lord. She's, you know, these people need the Lord, and these, she's with the Lord. И о чем же она говорит? Она говорит о Господе. Она говорит о том, что эти люди, вот они нуждаются в Господе. Она о нем говорит. Yeah. Turns out the people who hit her were evil people. They've hidden their addresses. They've done everything very cleverly so that no one even knows who they are. И люди, те злые люди, которые все это совершили, они сделали все, чтобы об этом никто ничего не узнал, они скрыли свои адреса, все это происшествие не было как-то зарегистрировано. You know, it was done very evilly. I mean, they were kind of kind to her in the beginning, drove her to the hospital, but secretly they were doing everything to hide from any responsibility. И вначале они вели себя очень по-доброму, очень по-хорошему, они привезли ее в больницу, но на самом деле, поступая так, они пытались скрыть все произошедшее. Они пытались скрыться от ответственности. You know, Misha and Lena talked to her about it. Миша и Елена разговаривали с ней об этом. She's like, ah, I don't want to seek anybody out. I don't want to chase anyone down. Она сказала, я не хочу никого искать, за кем-то гоняться. You know, she's with the Lord. Потому что она с Господом. You know, she was ready. Она была готова. You know, if we're with the Lord, if we are in fellowship with Him, then whatever comes in our life, you know, we're ready for that hour. Если мы с Господом, если мы находимся в близких взаимоотношениях с Ним, то мы готовы к такому часу. If we've been spending time in Gethsemane, we're always ready for Calvary. Если мы провели какое-то время в Гефсиманском саду, то мы всегда готовы к Голгофе. Now we've also mentioned here that, you know, Jesus is alone. He's praying this out alone. И тоже я упоминал о том, что Иисус здесь находится один, и Он молится наедине. One is betraying Him. Один из учеников предал Его. Eight are at the beginning of the garden, outside. Иуда в начале всего этого происходящего. Eight disciples are outside. Восемь учеников находятся в начале сада, где-то вдали. Three are sleeping. Три ученика спят. But what are heaven and hell doing? Но что происходит на небесах и в аду? I believe they are watching with awe. I believe all the angels in heaven were probably watching this moment. Я уверен, что там все находились во внимании, и все ангелы просто следили очень внимательно за всем происходящим. I'm sure all the demonic forces that were beginning to gather around the garden with this coming arrest of Jesus Christ that they were watching. Я уверен, что все демонические силы, демонические ангелы, которые существовали в тот момент, они следили за всем происходящим, внимательно следили за Иисусом. This is just I believe it must have been. How could something this great be happening in the spiritual realm and not have the attention of all of heaven and all of hell? Я уверен, что именно так и происходило, потому что подумать, настолько важное событие в духовном плане происходило в этот момент, и никто бы не обращал на это внимания. What did Satan think about what he saw in the garden? А что бы сатана подумал о том происходящем в саду? You know, Satan is watching the Son of God. Сатана смотрит на Сына Божьего. You know, he's watching what's going on. He understands also this great trap of his that he's going to bring against Jesus. Он смотрит на него, и он видит уже ту ловушку, которую он приготовил для Иисуса Христа. He understands completely the power of Jesus Christ to step out of this situation, to not go to the cross. If he did not want to. Сатана понимает и осознает эту возможность, которой обладает Иисус, просто выйти из этой ситуации, отказаться от всего этого, от креста. What did Satan think when he heard the Son of God say, "Not my will, but thine," as Jesus surrendered himself to the cross? Что же думает Сатана, когда он слышит слова Иисуса, "Не моя воля, но твоя да будет"? Когда Иисус подчиняет свою волю полностью своему Отцу. Turn to Isaiah chapter 14. Давайте откроем книгу пророка Исаии, 14 главу. Verses 12-15. Стихи с 12 по 15. Исаия, 14 глава, с 12 по 15 стих. This is one of the passages in the Bible that teach us about Satan, about his character. Это один из отрывков в Библии, который учит нас, говорит нам о сатане и о его характере. Let's read verses 12-15. Давайте прочитаем. Исаия, 14 глава, с 12 по 15 стих. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Verse 12, when it says, you're fallen from heaven, Деница. Yeah. That actually, literally, in the Greek, is Lucifer. И здесь в 12 стихе вот это слово «деница» с греческого языка переводится как Люцифер. Yeah. It's talking about Satan himself. Здесь говорится о самом сатане. What do we see here about the character of Satan? Что, исходя из этого отрывка, мы видим о характере сатаны? Would Satan ever say, "Not my will, but yours be done"? О том, что сатана никогда бы не сказал: не моя воля, но твоя да будет. Look at what Satan says. Взгляните на то, что говорит сатана. Verse 13. I will, I will, I will, I will, I will. Six times. 13 глава. Verse 13. Ой, 13 стих. Постоянно повторяется: я буду или... Ну, в английском переводе 6 раз повторяется я. Yeah. And, you know, it's all about, Satan is all about his will, his plans, his desires. Таким образом, мы видим, что характер сатаны состоит лишь в исполнении своей воли, своих планов, своих желаний. There is no limit to the pride of Satan. И нет никаких границ гордости сатаны. He wants to be God himself. Он хочет быть самим Богом. You know, and he is pushing himself forward. И он всяческими путями пытается добиться этого. Mm-hmm. That's the character of him. Именно такой его характер. You know, sometimes I listen to people talk. Иногда я слышу чей-то разговор. You know, and they talk like this. И они говорят именно таким подобным образом. You know, I will, I will, I will, I will. You know, these things are going to be I will, I will, I will, I will. Я сделаю, я буду, я достигну. You know, and it's I feel scared for them. И мне тревожно за них. Yeah, you know, Lord help them. Пусть Бог помогает им, конечно. Yeah. Others I hear talking like Jesus. Со стороны других людей я слышу в их разговоре очень похожий разговор на разговор Иисуса. You know, I feel the Lord leading me this way. I'm praying about this. You know, I want to do the Lord's will in this. And you know, everything comes back to God's will for their life. Я чувствую, что Бог ведет меня в этом направлении. Я молюсь о этом поступке в моей жизни. Я ищу Божьей воли в чем-то. Таким образом, мы видим, что эти люди возвращаются к Богу для того, чтобы получить решение ситуации какой-то в своей жизни. Yeah, and you know, here we see this great contrast between the Son of God and the Son of Darkness. Здесь мы видим этот контраст, эту разницу между сынами тьмы и сынами света. Yeah. One seeking to surrender his life to the perfect will of God. Одни ищут возможности подчинить свою жизнь совершенной воле Бога. The other seeking to push his own will. Другие же ищут, как достичь своих желаний. Which describes our life? Какой из этих образов описывает нашу жизнь, наш характер? It's a very important question. Очень важный вопрос. Yeah. It will tell you a lot about your relationship with the Lord. Ответ на этот вопрос скажет очень много о ваших взаимоотношениях с Богом. Yeah. Is the first priority of your life to know the will of God and to surrender yourself to it? Является ли это первым приоритетом вашей жизни познать волю Бога для вас и подчиниться этой воле? Or is the first priority of your life to get what you want? Или первым приоритетом вашей жизни является получить, что вы хотите? Yeah, to do the things that are your priorities, not necessarily God's priorities. Делать что-то, что является вашими приоритетами и совсем не обязательно Божьими приоритетами. Mm-hmm. Back in Mark chapter 14. Возвращаясь назад в Евангелие от Марка, 14 главу. Mm-hmm. Now this continues. Jesus goes and prays some more, and he comes back, and he goes and prays some more, and he comes back, and he finds the disciples sleeping three times. И это повторяется. Иисус снова и снова возвращается к ученикам, снова идет молиться, снова возвращается и находит их спящими. Это повторяется три раза. Mm-hmm. Then finally, in verse 41. В конце концов, в 41 стихе. Jesus says, "Are you still sleeping and resting? Well, the hour's come." It's here. Иисус говорит: вы все еще спите, почиваете? Ну, конечно, пришел час, вот. Now's the time, guys. Вот, пришло время, ребята. You've been sleeping? Well, you can't sleep anymore. Если вы спали до этого, то теперь вам спать уже не доведется. It's here. Вот. Yeah, and And you know, it, again, it comes in our life. We don't know what it is, but it's coming. И точно так же так происходит в нашей жизни. Мы не знаем, что это, но все это приближается. Are we sleeping or are we praying? Спим ли мы в этот момент или мы молимся? Are we being prepared to see the victory that God wants to bring in that situation? Готовимся ли мы к тому, чтобы принять эту победу, которую Бог хочет дать нам в этой ситуации? Yeah, or are we just going to be so overwhelmed we will walk away from the Lord or bring dishonor upon the name of the Lord by failure? Или же мы будем ошарашены какой-то ситуацией, и мы отойдем от Господа и будем плохо говорить о Боге. You know, these things come. They come in the lives of the best Christians. Эти обстоятельства грядут в нашей жизни, и такое может произойти в жизни самых лучших, самых духовных христиан. You know, difficult relationships, sickness, accidents, these things, they're part of our being here. And God's will is that He would be glorified in our life through these circumstances. Satan's will is that we would dishonor the Lord. Все это грядет в нашей жизни, сложности, болезни, аварии, все эти сложные обстоятельства грядут. И Бог хочет, чтобы мы были готовы. Сатана, конечно же, хочет, чтобы эти обстоятельства отвлекли нас от Господа. Sometimes it's responsibilities and things that suddenly come upon us. Иногда это могут быть ответственности, которые ложатся на нас как-то мгновенно и неожиданно. И как же мы поступаем в такой ситуации? I remember one of the бабушкас in the Kiev church. And suddenly, both her son and his wife were killed in a car accident, and both grandchildren came to her to raise in her 60s. Я помню историю одной бабушки в Киевской церкви, когда ее сын и его жена погибли в автокатастрофе, и в одно мгновение на ее воспитание поступили и их дети на воспитание этой 60-летней бабушки. How did she respond? Каким был ее ответ? She was with the Lord. Она была с Господом. She wanted them to know the Lord. She was in the prayer meeting. She was praying for their souls. I mean, she was, you know, we didn't hear her complaining or whining or falling apart. Когда мы были там на молитвенном собрании, то она молилась за них. Она хотела, чтобы они были с Господом. И мы ни слова жалости или ропота с ее уст не слышали. You know, she was pressing forward with the Lord in this unexpected thing that just fell upon her. В этой ситуации она продвигалась вперед с Господом, и для нее это не казалось, что было какой-то неожиданностью. You know, God has plans for us. У Бога есть планы для нас. You know, are we preparing for them? Готовимся ли мы стать частью этого плана? You know, Peter and the disciples were not at this moment. Петр и другие ученики не были готовы. Jesus, verse 42. 42 стих. Иисус говорит. He says, "Get up, let's run for our lives." Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий. Yeah. Давайте. Run for our lives. Предстоит бежать для того, чтобы спасти нашу жизнь. No, he doesn't say it. He says, "Let's go." What direction is he going? He's going towards it in the name of the Lord. Нет, я пошутил. Иисус такого не говорил. Он на самом деле отправляется навстречу этим обстоятельствам, которые грядут. Mm-hmm. Then verse 43 on. 43 to 50, his arrest. 43 стиха по 50, арест Иисуса. Mm-hmm. Verse 50, the response of the disciples. 50 стих, какой же был ответ учеников? Mm-hmm. They all ran away. Все они убежали. Mm-hmm. Peter tried to do something, verse 47. Петр пытался что-то сделать, 57 стих. Here he's one drew his sword, you know, and struck the servant of the high priest. It tells us in John's gospel that was Peter. Не, 47 стих. Один из учеников здесь сказано, что вытащил меч и попытался ударить раба первосвященника, и в другом Евангелии сказано о том, что это Петр. Mm-hmm. Now this is an interesting moment. И это интересный момент. We see Peter's brave here. Мы видим здесь смелость Петра. Yeah, I mean, a whole bunch of armed men have come, and Peter attacks by himself. Целая толпа вооруженных людей приближается, и Петр сам атакует. Yeah, I mean, he's a brave guy. То есть можно сказать, что он смелый парень, храбрый. Yeah, I believe at this moment he was perfectly willing to die with Jesus. Я верю даже в то, что в этот момент он совершенно готов был к тому, чтобы умереть за Иисуса. But that was not God's plan. Но Божий план не состоял в этом. That was not God's will. И это не была Божья воля. And this act really is there's nothing fruitful, there's nothing good spiritually in what Peter does here. И этот поступок не нес никакого плода, и на самом деле духовной пользы от него не было. Yeah, it's just confusing what's going on. На самом деле это лишь привело в замешательство людей и все происходящее. You know, there are these situations where something comes into our life and we react, we do something, but it's not of the Spirit of God. Бывает точно так же, в нашей жизни какие-то обстоятельства появляются, и мы реагируем на эти обстоятельства, мы отвечаем на эти обстоятельства не так, как Бог от нас хочет. It's possible to very bravely, very courageously attack in the flesh. И это возможно для нас очень храбро, очень смело ответить на эти обстоятельства по плоти. You know, but nothing good will come of it. Но из этого ничего доброго не выйдет. Yeah, in fact, it's very probable that it will just be damaging and confusing. И вероятнее всего, что будет лишь ущерб и вред нанесен. Yeah. We need to be led by the Lord. То, что мы нуждаемся, в чем мы нуждаемся в том, чтобы быть водимыми Богом. We don't need the act of the flesh. We don't need the success of the flesh. We need the Lord. И мы не нуждаемся в действиях плоти, мы не нуждаемся в том, чтобы плоть достигала успеха, но мы нуждаемся в Боге. It's possible to do lots of things in the flesh. И на самом деле в плоти возможно сделать очень много. But God doesn't want it. Но Бог не хочет этого. Yeah. Yeah, well, I could go a long ways with that, but I won't. Могу долго еще рассказывать про это, но лучше не буду. The time has come. Это время пришло. Turn with me to 1 Thessalonians chapter 5, verse 17. Давайте откроем первое послание Фессалоникийцам, 5 главу, 17 стих. Let's read that. Давайте прочитаем. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 стих. Непрестанно молитесь. Pray without ceasing. Непрестанно молитесь. Mm-hmm. Ephesians chapter 6, verses 18 and 19. Послание Ефесянам, 6 глава. 18 and 19. 18 и 19 стихи. Глава 18-19 стих. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых. И о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования». So the first principle of 1 Thessalonians, pray without ceasing. We should be living in an attitude of prayer. Первый принцип записан в первом послании Фессалоникийцам – непрестанно молитесь. То есть наша жизнь должна быть заполнена молитвой. Here in Ephesians we see we should be praying for others. Здесь в Ефесянам мы читаем о том, что нам следует молиться за других. Verse 18 for all saints. 18 стих за всех святых. Verse 19 Paul says and pray for me too. В 19 стихе Павел говорит: молитесь и обо мне тоже. So we're called to pray for others. То есть мы призваны, чтобы молиться за окружающих людей. Philippians chapter 4. Послание Филиппийцам, 4 глава. Verses 6 and 7. 4 глава, 6-7 стих. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». We should pray for ourselves and we should pray for the circumstances that touch our lives. Нам следует молиться за себя и молиться за обстоятельства, которые происходят в нашей жизни. That we might walk in the Lord's peace, that we might walk in the Lord's protection and wisdom. Чтобы мы находились в Божьем мире и под Его защитой. Mm-hmm. 1 Timothy chapter 2. Первое послание Тимофея, 2 глава. Mm-hmm. And let's read verses 1 through 4. Первое послание Тимофея, 2 глава, с 1 по 4 стихи. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте. Ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. So we should also, we should pray for leaders. То есть нам следует молиться за лидеров. And we should pray for people to be saved. Молиться pray for the unsaved. За то, чтобы люди получали спасение. Молиться за неспасенных. Mm-hmm. Now, and again we're called to pray. И снова и снова мы, Библия призывает нас молиться. And there are reasons for it. И есть тому веские причины. You know, every day there are things that come into our life, opportunities to serve the Lord or opportunities to fall away from the Lord. We need to live in an attitude of prayer. Каждый день в нашей жизни появляются возможности послужить Богу или отступить от Него, совершить какую-то ошибку. И нам нужно молиться для того, чтобы быть готовым к ответу. Every day there are circumstances that are going on in our life. We should be praying about them, that the will of God might be accomplished in those areas of our life. Каждый день в нашей жизни бывают ситуации, обстоятельства, в которых нам следует быть готовыми поступить так, как Бог ожидает от нас. Every day there are things happening in the lives of our brothers and sisters. We should be, just as we desire to have people praying for us, we should be praying for our brothers and sisters to support them in their trials and difficulties, in their opportunities to serve. Каждый день в жизни окружающих нас людей, наших друзей, происходят какие-то ситуации. И точно так же, как мы желаем, чтобы другие люди молились за нас, мы должны точно так же молиться за других людей. And every day, you know, we perhaps there are opportunities for us to share the Lord with people. Are we praying about that? Are we praying that the Lord would fill our mouth? Are we praying that the Lord would give us opportunities? И, конечно же, каждый день есть возможность для нас делиться радостью Евангелия с другими людьми. И молимся ли мы о том, чтобы Бог наполнил наши уста Его словом и действительно радостной новостью для других людей? I don't know about you, but I've noticed a tremendous difference. If I have been praying that day, and then the Lord gives me an opportunity to share with somebody, you know, it goes very differently than if I, you know, have not even been thinking about it, and then somebody begins to ask me questions or something, I'm not ready. Я не знаю, замечали ли вы это, но я заметил, что если я молился и как-то просил Бога, ожидал такого момента, что будет разговор с кем-то, то он совсем по-другому происходит, как если бы я не молился, не думал, и случайно кто-то начинает мне задавать какие-то вопросы. You know, often I'm just taken by surprise. Часто я просто застигнут врасплох и не могу ничего ответить. And the Lord has opened this door. The Lord has given me this opportunity. The hour came, but I wasn't ready to meet it. Вот наш царь, наш Бог открывал мне такую возможность, открывал эту дверь, но я не был готов к этой возможности. Mm-hmm. Now Jesus is back in Mark chapter 14. He's brought to trial. Возвращаясь к Евангелию от Марка 14 главе, Иисус приведен на суд. The Sanhedrin, the Jewish council, consisted of 71 members. И Синедрион, иудейский орган управления, состоял из 71 человека. And legally, they were only supposed to meet during the day and make decisions during the day. И по закону они имели право собираться лишь в дневное время и принимать какие-то решения. But here they're gathering at night. Но здесь они собрались ночью. And they needed to have at least 23 to gather. И для того, чтобы собрание считалось как бы официальным, законным, то должно было собраться по меньшей мере 23 человека. We don't know how many were here tonight, but enough. Мы не знаем, сколько здесь присутствовало в эту ночь, но, судя по всему, было достаточно. And they brought him to the house. The other gospels tell us of Annas, the high priest, first of all. И в другом Евангелии сказано о том, что Иисус Христос был приведен во двор Анны, который был отцом первосвященника. Yeah, the high priest himself, or father-in-law, I'm sorry, not father, father-in-law. Вернее, не отец, а как-то зять. Свёкор. And the high priest himself, yeah, извините, the high priest himself was named Caiaphas. А имя первосвященника, верховного первосвященника, был Каиафа. Mm-hmm. Here in verse 53 tells us the chief priests, elders, scribes are there. В 53 стихе мы читаем о том, что первосвященник и книжники, и старейшины все были собраны там. And now, verse 55, they sought testimony against Jesus. В 55 стихе мы читаем о том, что они искали свидетельство, чтобы предать Иисуса. Now, according to the law of Moses, согласно закону Моисееву, there had to be at least two witnesses that agreed and said the same thing against someone for that person to be guilty. Необходимо было бы иметь по меньшей мере два свидетеля, которые бы дали одинаковые показания для того, чтобы вы дать какой-то приговор человеку. Yeah, and the way they would do it is they would bring them in one at a time. The one was not allowed to hear what the other said. They would bring them in by themselves. Таким образом по очереди вызывались эти свидетели, и один не мог слышать то, что говорил другой. Mm-hmm. But the council would listen to them. If they agreed in what they said, then they would receive their accusation. Но совет выслушивал их, и если их слова соответствовали один другому, то тогда совет принимал их свидетельство. That's why in verse 56 it mentions that their testimonies did not agree. No witnesses were saying the same thing, so there was at this point no guilt brought against Jesus. В 56 стихе мы читаем, что свидетельства их не были достаточны, то есть, скорее всего, не согласовалось то, что говорили эти люди. Mm-hmm. Verse 57. 57 стих. There are even false witnesses. Maybe these guys have been told what to say. Say this, you know. Мы видим то, что пришла очередь лжесвидетелей. То есть, скорее, ну, возможно, что этим людям было сказано: говорите вот именно так. Mm-hmm. Verse 58. And they accused him of promising to destroy the temple. 58 and raise up another. Мы читаем о том, что они обвинили Иисуса в желании разрушить храм. Mm-hmm. Josephus Flavius. Иосиф Флавий. Tells us in these days that was considered blasphemy, and from the Jews that would be enough to put a person to death. Говорит нам о том, что в то время для иудеев такие слова значили бы богохульством, и для них было этого достаточно для того, чтобы осудить человека. If someone said they were going to destroy the temple. Если бы кто-то сказал, что он собирается разрушить храм. So they're trying now to find some way to put Jesus to death. But verse 59, even that, they didn't agree. То есть они используют такой способ предать Иисуса смерти, но в 59 стихе мы читаем, что и это, в этом свидетельстве были не согласны. Verse 60 стих. The high priest is getting frustrated. Первосвященник уже разочаровался. And so now he starts trying to ask questions. Do you answer nothing? He's trying to get something out of Jesus. What is it these men testify against you? И первосвященник уже разочаровался, и он встает и сам начинает задавать вопросы Иисусу. Ну что ты ничего не отвечаешь? Ответь что-то тем людям, которые свидетельствуют против тебя. Он желает что-то вытянуть из Иисуса. Verse 61, but Jesus keeps silent. 61 стих, но Иисус молчал. We remember this is in fulfillment of the prophecy in Isaiah chapter 53. И мы помним, что в этом есть осуществление пророчества, записанного в книге пророка Исаия, 53 главе. You know that as a sheep before his shearers, you know, is quiet, so Jesus was. Что Иисус как Агнец перед стригущими был введен на заклание. Mm-hmm. But now, verse 61, the high priest asked him directly, "Are you the Christ, the Son of the Blessed?" Но дальше напрямую первосвященник спрашивает Иисуса, говорит, "Ты ли Христос, Сын Благословенный?" 61 стих. Благословение, that he means here God, the Son of God. They, Jews would not say the name of God, but here they're asking him. Здесь, когда сказано «Сын Благословенного», это значит «Сын Божий». Иудеи не называли имя Бога вслух, mm-hmm. и таким образом они указывались на Бога. And Jesus says, I am. Иисус отвечает «Я». And then he tells them, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of power and coming with the clouds of heaven. И он отвечает, и вы узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Jesus is speaking the truth to them. Иисус говорит им истину, правду. What an amazing moment. Какой удивительный момент. Yeah, they're asking, are you the Messiah? Они задают им вопрос, ты ли Мессия? Jesus says, "Yes, I am." Иисус говорит, да, я. He's looking, I'm sure, right in their eyes as he answers. Я уверен, что тогда, когда он отвечает, он смотрит им прямо в глаза. You know, God Himself speaking to them, revealing Himself to them. Сам Бог говорит им и открывает им. What's their response? Какой же их ответ? Verse 63 and 64. 63-64 стихи. They reject Him. Они отвергли его. They say it's blasphemy. Они сказали, это богохульство. Yeah. Their definition of the Messiah, their definition of the Son of God did not fit Jesus. Иисус не подходил под их определение Мессии, Сына Божьего. Yeah. And so instead of receiving Jesus as He is, they reject Him because of their own ideas about what God is like, what the Son of God should be like. И вместо того, чтобы принять Иисуса как истинного Мессии, они отвергли Его из-за того, что Он не соответствовал их пониманию Мессии, представлению Мессии. И это нечто очень страшное и устрашающее для нас. Вот это люди, которые изучали Библию всю свою жизнь. Being high priests, priests themselves, they could recite by memory probably almost the whole Old Testament. Первосвященники, книжники, среди них были люди, которые, возможно, весь Ветхий Завет могли просто процитировать, наизусть знали. But they did not recognize Jesus Christ. Но они не узнали Иисуса Христа. Yeah. So just head knowledge is not enough. То есть мы видим, что одного знания недостаточно. You know, are we open to the Lord as He is? Открыты ли мы к принятию Бога такого, как Он есть? Are we open to the things of His word? Открыты ли мы к тому, что Он говорит из Своего Слова? Or are we blind and deaf because we have our own ideas? Или мы слепы и, соответственно, мертвы из-за того, что у нас есть свои собственные идеи? I've shared this with some other people in the church. Я делился этим с некоторыми людьми в церкви. Yeah, but you know, one of the charismatic pastors in this city that we know, I mean, our church knows him. И даже с одним пастором харизматической церкви в Запорожье, которого некоторые из нас знают. And I mean, he's been a charismatic pastor for many years. И он уже пастор этой харизматической церкви много лет. But he noticed many problems in that movement. Many things that just were not written anywhere in the Bible. They had no biblical basis. Но он заметил какие-то несоответствия в учении церкви, которые не имели на самом деле библейского основания. And you know, and he started asking questions about these things. И он сам начал задавать вопросы о том, что он нашел в Библии. You know, what about women pastors? Как насчет того, чтобы женщина была пастором? And you know, what about some of these things of the Holy Spirit, where people are falling on the ground or making sounds like animals and calling it the Holy Spirit? А как насчет тех моментов, когда люди как-то называют это в духе и падают просто на землю, и когда люди какими-то животными звуками говорят о том, что это дух говорит через них? Or that the whole church is speaking in tongues and at one moment. Или когда вся церковь говорит на языках в один момент, you know, одновременно. And he humbled himself before the Lord. I mean, he didn't know what to do except to go to his Bible. И он, глядя на все это, как-то смирил себя, и все, что он сделал, это он просто взял свою Библию. And he began to just go verse by verse through what the Bible teaches about these things. И он начал смотреть в Библию стих за стихом, смотреть на то, как же учит Библия относительно этих моментов. He shared this at a citywide pastors meeting. И этот пастор поделился своими размышлениями на городском собрании пасторов. You know, and he with great humility, but at the same time with the authority of the Word of God, he went verse by verse through 1 Corinthians chapter 14 with us. И он говорил там с большим смирением, но в то же время с авторитетом Божьего Слова. И он делился с нами там своими размышлениями из 1 Коринфянам 14 главы. You know, and the Word of God completely changed his opinion. И Слово Божье совершенно изменило его мнение относительно этих моментов. And he just said, you know, if it's not written in this book, it's not of God. И его ответом было, ну, если это не записано в Слове Божьем, то это не от Бога. Yeah. The animal sounds are not of God. Животные звуки, произносимые человеком, это не от Бога. You know, female pastors are not of God. Женщина-пастор — это не от Бога. You know, I mean these things, not as as it's written here. You can't find it here. То есть в Библии этого найти нельзя. Yeah, and you know, it was an amazing thing. This man himself had ordained women pastors. И то, что еще было интересно для меня, то, что этот пастор сам рукополагал женщин-пастырей. But he said, you know, after I read what the Bible said, I pulled them out of that. I pulled them out of the pastorate. It wasn't easy, but I did it. Но он сказал то, что после того, как я осознал это из Библии, то я как бы снял их с пасторства. Это было нелегко для меня, но я признал свою ошибку. You know, and I listened to him, and I just thought, you know, I can agree with every single thing he's saying because everything is completely based upon the Word of God. Когда я слушал его, то я согласился со всем, что он говорил, потому что все его слова были основаны на Слове Божьем. You know, and are we ready to receive what the Word of God says? Sometimes it humbles us. Sometimes we have to humble ourselves to receive it. Таким образом, мы должны задать себе вопрос, готовы ли мы к тому, что может быть открыто нам из Божьего Слова? Готовы ли мы к тому, чтобы смирить себя, признать какие-то свои ошибки? If we're not, we're in danger. Если же нет, то тогда мы в опасности. We're in the danger that the high priests were in. Мы в опасности такой, как находился первосвященник. If we are reading things in our Bible and just saying, I'm not going to do that, если мы читаем что-то в Библии и говорим, я не буду поступать так. You know, that's what the Bible says, but I'm not going to do it. Да, Библия так говорит, но я так делать не буду. Then you're just doing what the high priest did. То тогда вы поступаете так же, как поступал этот первосвященник. As God is speaking directly to you, and you are just rejecting the things. В то время, когда Бог говорит напрямую с вами, а вы просто отвергаете это и отказываетесь от этого. Yeah. You know, it's amazing to me. Often many Christians respect their boss more than they respect the Lord Jesus Christ. Для меня удивительно осознавать то, что порой христиане больше уважают своего начальника на работе, чем они уважают Иисуса Христа. It's absolutely true. И это абсолютная правда, истина. Yeah, if their boss tells them to do something, they will do it. Если их начальник скажет им что-то сделать, то они сделают это. You know, even if they're in disagreement. Даже если они будут не согласны с ним. What my boss told me. Ну, you know, начальник сказал. Yeah, I need to do it. Надо быть послушным. But the things that the Son of God tells them. Но Сын Божий говорит им что-то. Things that are written in His Word directly to them, they refuse to do or receive. Что-то, что записано в Библии и обращено напрямую к ним, и они отказываются от этого. Yeah, something's wrong. То, ну, что-то не так. Yeah, something's wrong. Что-то не так. And so, you know, it's easy to judge the high priest, but we better check ourselves first. И, конечно же, очень легко осудить здесь первосвященника, но лучше сперва подумать о самих себе. You know, we're not doing this, are we? And if we are, we should repent. Не поступаем ли мы так? Если поступаем, то нам следует покаяться. Mm-hmm. So they begin to reject him, to spit on him, to hit him. Они начинают отвергать его, начинают плевать на него. Mm-hmm. And then verse 66 to 72, the story of Peter. И стихи с 66 по 72, история о Петре. Mm-hmm. Now Peter's in the courtyard. He's you know, he ran away, but now he's kind of come back and he's trying to follow Jesus. Петр находится на дворе. Вначале он убежал, но вот он возвращается и следует за Иисусом. He's trying to be close. И он пытается быть рядом с Иисусом, быть близко к нему. But verse 68, verse 70, verse 71, he denies Jesus three times. Стихи 68, 70 и 71, он отрекается от Иисуса трижды. Mm-hmm. Now he was very brave in the garden with his sword. И там в саду он был очень храбр, очень смело поступал со своим мечом. Mm-hmm. Here he gets very afraid of a servant girl. А здесь он испугался служанки, девочки-служанки. Here we see the schizophrenia of the flesh. Здесь мы видим schizophrenia of the flesh. Do you know what that is? Like schizophrenia. Yeah, schizophrenia плоти. Yeah, you know, the flesh is not consistent in what it does or how it reacts. Плоть на самом деле поступает нелогично в своих поступках. Порой бывает нелогично в своих поступках. When a person is in the flesh, Когда человек именно по плоти, чисто по плоти поступает. Yeah, you never really know what to expect from that. Очень часто невозможно предположить, что и ожидать от такого человека. You know, except that they're going to look out for themselves. За исключением того, если этот человек не будет следить за самим собой. Yeah. And so Peter, you know, one minute he's ready to die for Jesus in a fleshly way. Now he's denying that he ever even knew him. И вот несколько мгновений назад Петр готов по плоти умереть за Иисуса, и вот проходит какой-то момент, и он уже испугался и боится за себя, за свою жизнь. You know, he's torn between two things. He's torn between a desire to do the right thing, but at the same time looking out for himself. Мы видим этот конфликт, который разыгрывается в нем, этот конфликт, и он разрывается между желанием делать правильные вещи, правильные поступки и боязнью за свою жизнь. And the result is complete failure at the critical moment. И результатом является критическая ошибка, критический поступок в самый важный момент. You know, what will happen when we are at the critical moment? Как мы поступим? Каким будет наш ответ, когда мы окажемся в такой критической ситуации? Well, it depends on what we're doing today. На самом деле наш ответ зависит от того, что мы делаем сегодня. Yeah. You know, are we in fellowship with the Lord? Are we yielding our life to the Lord today? Находимся ли мы в общении с Богом сегодня? Посвящаем ли мы нашу жизнь полностью Ему? If we're doing it today, we will probably do it at that critical moment. Если мы так поступаем сегодня, то скорее всего мы точно так же поступим и в критический момент нашей жизни. You know, if we're living in disobedience, living in the flesh today, probably we're going to be that way at that moment. Если же мы живем в непослушании Богу, живем просто по плоти, то скорее всего именно таким будет наш ответ в такой ситуации. I remember many years ago I was skiing in the mountains. Помню, как много лет назад я катался на лыжах в горах. And we were up in kind of a difficult place. Only the best skiers were up there. И мы были на таком спуске очень высокой степени классификации, только лучшие горнолыжники катались там. And there was a big jump. It was a very serious jump. It scared me to even look at it. И там была большая горка, и только посмотреть на нее можно было испугаться. But I saw this guy and he was way up the mountain and he was coming straight for that jump at full speed. И вот стоит парень там наверху горы, и он начинает свой спуск и прыгает с этой, катится к этой горке на всей скорости. And you know, people who understood what that jump was about, they understood either this guy is very, very, very good, or he's going to die. И люди, глядя на это, они, наверное, мысли в их голове, которые проносились, они были примерно такие: или этот парень вообще там профессионал, профессионал, профессионал, или он просто сейчас умрет. Yeah, and he came down, you know, he was going so fast, you know, people were just looking. Everybody just stopped and they were looking at him. И глядя на всю эту ситуацию, люди просто смотрели на это как завороженные, они просто остановились. And some people were even started cheering. They were like, "Yay!" Некоторые люди даже начали кричать, как-то пытаться приободрить этого, кричать: "Давай!" You know, and he takes off the jump, and I mean, he went very, very high in the air. И вот он прыгает с этого трамплина, с этой горочки, и взлетает очень высоко в небо. And I will never forget the look on his face. Я никогда не забуду выражение его лица. I saw a change in midair. Я видел изменения на его лице, когда он завис в воздухе. Yeah, you know. As he's going up, he had this kind of determined look, you know, like I'm going to do it. Вот когда он катился вниз, то у него было такое определенное, нацеленное на результат выражение лица: я сделаю это. When he realized how high he was in the air. Когда он осознал, что происходит, он был уже в воздухе. His face turned into horror. Это был ужас на его лице. I mean, you just saw it, and he didn't know what he was doing. He had no idea what he was doing. И просто посмотреть на него, и было понятно, что он не понимает, что он делает. Он даже идеи не имеет, представления никакого не имеет, что сейчас произойдет. He lost control of his arms, his legs. He was just like, он потерял контроль над своими ногами, руками, просто орал там в небе. And he came down like a rock. Boom. И как камешек такой шлепнулся об землю. And he didn't move. И не двигался. He was still alive, but I don't know how many bones he broke. Он все еще был жив, но не знаю, сколько костей он там поломал себе. But I'm sure a lot. Но я уверен в том, что много. That guy just had no idea what he was doing. Этот парень не имел никакого представления о того поступка, который он совершает. He had no idea where he was going. Он не представлял себе, что ждет его впереди. He was expecting one thing, он ожидал одного, but it was completely different. Но это было нечто совсем другое. And when he realized it, it was too late. There was nothing he could do about it. Но когда он осознал это, было уже слишком поздно, и он ничего не мог сделать, чтобы предотвратить это. He was completely helpless. He was just in a circumstance where everything, the laws of physics, everything was just against him. Это была полная безнадега, когда он оказался в воздухе, никакой надежды не оставалось, и он потерял всякий контроль, и все силы природы были против него. He couldn't go back and change anything. Он уже назад вернуться не мог и изменить все. All he could do is hope he got a good doctor. Все, что ему оставалось, это надеяться на помощь хорошего доктора. You know, не дай Бог, что наша жизнь будет такой. That we are going somewhere kind of in full speed, thinking one thing, but not really realizing what's going on. И мы движемся, направляясь куда-то на полной скорости, но на самом деле даже не осознаем, что ждет нас за поворотом. Now, are we walking with Jesus today? Ходим ли мы сегодня с Иисусом Христом? Are we loving Him? Are we praying to Him? Любим ли мы Его? Молимся ли мы Ему? Are we seeking day by day and in just a loving way to lay our life at Jesus' feet and just say, Jesus, take this day? Ищем ли мы Его присутствие, ищем ли мы возможности отдать каждый день нашей жизни Ему и сказать, Иисус, в этом дне я хочу быть с Тобой. If we are, если да, I'll give you a 100% guarantee, то я даю вам 100% гарантию, it's gonna be okay, что в такой ситуации все будет хорошо для вас. It's gonna turn out all right. И все пойдет так, как Бог хочет. If God is with us, who can be against us? Если Бог за нас, кто может быть против нас? No matter what. Не имеет значения. Yeah. You know, I can do all things through Christ who strengthens me. As I am with Jesus Christ, there is nothing in life that can stop me. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Нет ничего в жизни, что может остановить меня. And if I am walking with Jesus, hand in hand with Him, whatever life brings my way, there'll be victory, there'll be peace, there'll be the joy of the Lord. Если я хожу с Иисусом в моей жизни, рука в руку с Ним, то какие бы обстоятельства ни появились в моей жизни, будет одержана победа, будет радость, будет мир. That's a guarantee from the Word of God. Это гарантия, которую дает Слово Божье. But the other is also true. Но нечто другое тоже правда. If I am living in the flesh, если я живу просто по плоти, if I am living in disobedience to things I clearly know God is telling me, живу в непослушании тому, что я, о чем ясно мне говорит Бог. You know, I'm pushing my own will and not surrendering my will to Jesus Christ. Если я ищу лишь исполнение своей воли, своих желаний и не подчиняю свою волю Богу. You may not realize it. Вы, может быть, не осознаете этого. But you're like the guy on skis. Но вы, как этот парень, прыгающий с трамплина. Maybe you haven't hit the jump yet. Может быть, вы еще не коснулись трамплина, не оторвались. But you're getting closer every day. Но вы приближаетесь с каждым днем вашей жизни все ближе и ближе к этому моменту. The hour is coming. Час грядет. You know, and who will we meet it with? И с кем мы встретим этот час? If with Jesus, no problems. Если с Иисусом Христом, то никаких проблем. In fact, the glory of God will just shine that much brighter through our life. На самом деле, даже слава Божья еще больше и ярче будет светиться через нашу жизнь. There will be good, because God says all things work together for good to those who love God. Будет все хорошо и будет все доброе, потому что сказано в Слове Божьем, любящим Его, действующим по Его изволению, все содействует ко благу. That's the promise of God. Это обещание Божье. Or are we going to meet that hour alone? Либо же in our flesh. Встретим этот момент одни в нашей плоти. You know, we're preparing for it today. Мы готовимся ли мы к этому сегодня? Давайте помолимся. Давайте станем молиться. Ну, Господь, мы еще раз благодарим Тебя за Твой пример. Господь, вновь и вновь все ситуации, обстоятельства в нашей жизни, Господь, мы можем смотреть на Тебя и найти там истину, Господь, мудрость, Господь, пример, который всегда дает нам и сила и понимание, Господь, как нужно поступать, Господь. И мы Тебе так благодарны, что Ты пришел сюда, прожил Твою жизнь здесь, на земле, Господь, что мы не имеем какое-то абстрактное теологическое знание о Тебе, но мы имеем Твоя биография, Господь. Мы смотрим на Твою жизнь и понимаем, как в разных ситуациях, Господь, Ты встретил трудности, искушения и имел все время победу. И мы видим это тоже, Господь, в книге Деяния и дальше, Господь, где Твоя работа продолжалась через апостолов, разных верующих, которые жили, как и мы, в какое-то общество, в рамках каких-то определенных сложностей и ситуаций, вопросов жизненных, Господь. Ну, и тоже имели там победу, благословение, Господь. И там исполняли Твоя воля, Господь, в всяких разных ситуациях, в тюрьмах разных, под гонения, в разных искушениях, Господь. Вновь и вновь Ты вел им в победу, Господь. И мы просим, что так и было в нашей жизни, Господь. Мы просим, что именно сегодня, Господь, Ты принял, Господь, от нас в нашей жизни. Дай нам, Господь, готовность, смиренность отдать наши жизни к Тебе, Господь, день за днем, и позволить Тебя, Господь, иметь Твоя победа через нас, Господь, где бы Ты не хотел это видеть, Господь. Мы живем для Тебя. Мы существуем только ради Твоя любовь, только ради Твоя желания, Господь, спасти нас и иметь славу, Господь, через наши жизни, Господь. И мы Тебе так благодарны, что мы могли Тебя знать, Господь, и жить с Тобой. Благослови все наши братья, сестры, тех, которые сейчас в середине какой-то острой, не знаю, серьезные ситуации в жизни, Господь, благослови им, Господь, дай им поддержку, дай им веру в Тебя, Господь, дай им мудрость, которая им нужна, Господь, иметь там Твоя победа, мир, радость, Господь, тех, которые скоро придут в какой-то серьезной ситуации. Пожалуйста, Господь, в Твоя милость и благодать подготовь их сердца к этому, Господь. Мы просим, что никто из нас, Господь, из наших братьев и сестер, не встретил какое-то жизненное искушение, Господь, сами или в силе их плотью, Господь. Тех, которые, может быть, недавно пережили такие ситуации, Господь, дай им, Господь, исцеление, дай им радость, Господь, дай им мудрость, которая сейчас доступна им через их опыт в этой ситуации, Господь. И мы просим, что все, что было, Ты будешь использовать для Твоя славы и их блага, Господь, в будущее. Мы Тебе благодарны, Господь, что все сферы нашей жизни мы можем искать Твоя благословение, Господь, и ожидать, что так и будет. Спасибо Тебе, Твоя любовь. И это мы все молимся в имя Твоего Сына Иисуса Христа. Аминь.